Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. А у тебя шнурок развязался. Да? Где? Что-то я не вижу. Да шучу я, шучу. А вот спина у тебя точно испачкана чем-то. Чего, серьезно? А мне не видно. Ай, нужно, наверное, тряхнуть. Ай, не дотягиваюсь. Да я пошутила. Чисто у тебя спина. Зато комар на лбу сидит. Ой, здесь? Нет, чуть ниже. Тут? Опять не попал. Ульянка, это ты опять пошутила, да? Ну да, это шутка, весело же. Ха, тебе-то весело, я это вижу. А вот мне почему-то не очень. По-моему, шутка – это когда смешно всем, а не только тебе одной. Пап, ну ты что, обиделся? Ну извини тогда, расскажи мне лучше сказку. Ох, Ульянка, что-то я не чувствую, что ты на самом деле сожалеешь об этом. Но я же сказала, извини. Хватит обижаться, давай сказку скорее. Сказку говоришь, да? Ну хорошо, будет тебе сказка. Ура! Итак. Жила-была на белом свете девочка Маша. Вполне себе обычная девочка, не злая, не завистливая. Вот только была у нее одна особенность. Скажем, позовут ее подружки в кино. Маша, конечно, приходит, но только на полчаса позже. Подружки недовольны, ведь они из-за Маши на фильм опаздывают, а она им говорит: «Ой, девчонки, я по дороге такого щенка миленького встретила. Мы с ним немного поиграли. А потом я мороженого захотела, пришлось в очереди стоять. А потом на улице фокусник выступал. Я постояла немного, посмотрела. В общем, извините. И бежим скорее кино смотреть. Ну что вы дуетесь, я же извинилась». Входят они в кинотеатр, проходят в зал, идут к своим местам. И людям, которые вовремя пришли и уже в креслах сидят, на ноги наступают. «Простите, извините, простите, уприте ноги, извините. Ну что вы недовольны, я же 300 раз прощения попросила». Или, например, пригласит Машу знакомый мальчик на день рождения, а она приходит без подарка и с порога имениннику говорит: «Привет! Извини, я тебе подарок не принесла. А у тебя торт будет сегодня? Давай скорее его съедим. Я тортики очень люблю. Идем, идем, а то мне не хватит». В общем, казалось бы, все правильно. Извиняется Маша за все свои проступки, но как-то не очень искренне, не по-настоящему. И вот однажды случилось так, что спешила Маша домой из школы. Опять где-то по дороге задержалась. Вбежала в подъезд, заскочила в лифт, нажала на кнопку своего этажа. И только дверь начала закрываться, как подходит к лифту дедушка старенький с тросточкой. «Постой, внученька, придержи дверку, пожалуйста». «Извините, дедушка, я очень спешу, сейчас мой любимый мультфильм начнется». Так бы и уехала Маша на лифте, да дедушка прыткий оказался. Вытянул он вперед свою тросточку, дверь ее прижала и вновь открылась. «Что ж ты, девочка, меня не дождалась? Нехорошо с пожилыми людьми так поступать». Но я же извинилась. Да, я слышал. Нажми-ка, внученька, на кнопку. Мне на 5-й этаж нужно. А мне на 7-й. Извините, я не буду ничего нажимать. Я опаздываю. Мы сейчас на 7-й поднимемся, а потом вы на свой 5-й спуститесь. Так. Все понятно. Ну, хорошо. Будь по-твоему. Закрылись двери у лифта, тронулся он вверх. Да вдруг застыл на одном месте. Ой, лифт сломался. Что же теперь делать? А ничего, внученька. Он скоро опять поедет. А пока тебе спешить некуда, хочу я тебе одну вещь сказать. Я ведь не простой дед, а сказочный. И зовут меня Дед Извиняй. Так вот, запомни, девочка, каждый твой друг, которого ты обидишь и не пожалеешь об этом, на самом деле забудет тебя навсегда, словно никогда с тобой знаком не был. О, смотри-ка, лифт дальше поехал. А вот и мой 5-й этаж. До свидания, внученька. Извиняй. Странный какой-то дедушка. И слова странные говорит. Хотя с другой стороны, ну, допустим, забудет про меня подруга Наташка или Юля Василькова. Ну и что? Подумаешь, ничего страшного не произойдет. Поднялась Маша на свой этаж. Вбежала в квартиру, а ее мама встречает. Машенька, доченька, где же ты так задержалась? Я ведь волновалась за тебя. Да, там лифт по дороге сломался. Включай скорее телевизор, там мультики. А обедать ты не будешь? Я вкусный суп приготовила. Куда ты бежишь? Может, сначала разуешься? Ой, мам, ну что ты пристала? Не буду я обедать и разуюсь прямо в комнате. Ну, извини. Побежала Маша к телевизору, плюхнулась на диван и стала мультики смотреть. Сидит минуту, сидит две. И вдруг входит в комнату Машина мама. Как-то странно смотрит на нее и говорит: «Ой, а ты кто такая, девочка? Как ты сюда попала? Откуда ты взялась?» «Ой, мам, ну не мешай! Ты же видишь, я телевизор смотрю. Я потом пообедаю. Извини». Погоди минутку. Что ты такое говоришь? Какая я тебе мама? Я точно помню, что дочери у меня нет и никогда не было». «Мам, ну хватит шутить. Я Маша, твоя дочь. Только что пришла из школы. Хочу мультик посмотреть. Давай позже поговорим, а?» «Значит так, девочка Маша, немедленно уходи отсюда. Детей у меня нет. А если бы и были, я бы ни за что не позволила им ходить по дому и сидеть на диване в уличной обуви». «Ну я разуюсь, прости. Мам, хватит, я уже извинилась». «Так, для начала выключим телевизор». «Ну, мам, включи!» «А теперь давай поговорим. Я не знаю, кто ты такая и что тебе нужно, но учти, через полчаса придет с работы мой муж, и поверь мне, он найдет способ, как выставить тебя отсюда». Испугалась Маша. Никогда ее родная мама с ней таким тоном не говорила. Глядит Маша на маму, а ведь та и вправду свою дочь не узнает. Смотрит строго, говорит сурово, и в самом деле вот-вот на улицу Машу выставит. «Мам! Что с тобой? Это же я! Ты что, правда меня не помнишь? Посмотри, вот картинка висит. Я ее тебе на 8 марта нарисовала». «Картинка? Очень странно. Я не помню, откуда она тут взялась». «А вот на кресле плюшевый мишка валяется. Это ты мне его на день рождения подарила». «Мишка? И правда, но я его тоже не помню». «Мам, оглянись по сторонам! Пластилин на подоконнике, фломастеры под стол закатились, игрушки мои кругом разбросаны. Я тут живу!» «Как это может быть? Откуда в моем доме столько детских вещей? Детей у меня нет, я точно помню. Хотя, постой-ка, я, кажется, начинаю понимать». «Ты меня вспомнила, да?» «Все! все ясно. Это просто не моя квартира. Я ошиблась дверью. Ну, конечно. Прости меня, девочка. Я очень сожалею, что тебя напугала. Я сейчас уйду, не волнуйся. Пойду свою квартиру искать. До свидания. Совсем перепугалась Маша. Родная мама собирается из дома уходить. И только тут она вспомнила, что дед, извиняй, ей говорил. Друг, которого она обидит и не пожалеет об этом, на самом деле забудет ее навсегда. А ведь мама — это тоже друг, да еще какой, самый лучший и близкий друг на свете. Соскочила Маша с дивана, к маме подбежала. «Мамочка, не уходи, пожалуйста! Вот смотри, я сейчас разуюсь и даже пол вытру, чтобы следов от обуви не было. И мультики смотреть не буду, и обед съем обязательно. Мамочка, милая, ну прости меня, пожалуйста! Я больше никогда-никогда так не буду, честное слово!» Оглянулась мама на пороге, обвела взглядом квартиру, посмотрела на Машу, да и говорит: «Машенька, что с тобой? Ты чем-то напугана? Ну иди ко мне, я тебя обниму». «Мама!» Кинулась Маша к маме, обняла ее крепко и с тех самых пор старается никого-никого на всем белом свете не обижать. А уж если так случится, что слегка обидит, то просит прощения искренне, от всей души, и вину свою старается загладить. Тут и сказочке конец. Пап, ты это... Прости меня, что я над тобой так глупо шутила. Я больше не буду, правда. Ой, а ты кто такая, девочка? Папа, и ты надо мной не шути. Хорошо, хорошо, не буду. Прости и ты меня, пожалуйста. Прости. Ну что, идем домой? Надеюсь, наша мама про нас помнит, и обед уже готов. Идем. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.